Глава 8. Спустя столько времени я наконец-то созрел для артефакта личины. Не знаю даже, почему так долго тянул. Возможно, я просто опасался серьезных последствий, словно бы даже несмотря на то, что я уже обо всем договорился с Григоряном, но до момента, пока я не начал применять этот артефакт, все будто бы еще можно было отменить. Хотя, конечно же, я прекрасно понимал, что это далеко не так. В итоге я надел браслет на руку и разложил несколько кристаллов на кровати. На первый взгляд, внешне они выглядели все одинаково. Однако, если присмотреться, то внутри можно было разглядеть что-то вроде мутного сгустка, который принимал различную форму. Вот именно она, условно говоря, на микроскопическом уровне и отличалась. Я просто взял первый попавшийся кристалл и вставил его в браслет, и спустя несколько секунд почувствовал себя очень странно. Словно бы из меня изнутри что-то пыталось выбраться наружу. В какой-то момент меня начало мутить, а в глазах все потемнело, но через довольно короткое время все это так же быстро закончилось, как и началось. Я сидел на кровати и боялся пошевелиться, даже дышал с осторожностью. «Это все?» — проговорил я непривычным для себя голосом. Он принадлежал девушке с очень необычной внешностью. Посмотрев на свои руки, ноги и живот, я понял, что превратился в тучную тетку за полтинник лет. Обвисшие сиськи сильно тянули плечи вперед и вниз. Я даже не успел встать с кровати, как тут же почувствовал боль в пояснице. «Твою мать! Это... что это такое?» Не думал, что это будет настолько реалистично. Я попытался подняться, чтобы немного пройтись по комнате, но стоило мне только приподнять жопу, как тут же я снова сел на кровати, не рискнув вставать. «Ну его нахрен!» Быстро достав кристалл из браслета, отключив тем самым артефакт личины, я отложил его в сторону и принялся выбирать следующий. «Так, разницы никакой не вижу. Интересно, как Михаил Мамукуч их определяет между собой? Может, подписывает?» Я взял следующий кристалл точно так же наугад и вставил его в браслет. Несколько секунд и вуаля! Я уже старый дед. Снова боль в спине, но на этот раз абсолютно другая, более острая, скорее даже стреляющая. И помимо этого, ноющая, непрекращающаяся боль в коленях. Я встал с кровати и в полусогнутом состоянии прошелся по комнате, попытался разогнуться, однако от этого стало лишь хуже. «Кажется, теперь я понимаю, почему Григорян предпочитает перевоплощаться в маленьких девочек или пусть даже в грудастых красоток», — с трудом прокряхтел я, после чего еле-еле сдержал кашель. Мне тут же захотелось найти опору и взяться за что-нибудь. Стоило мне протянуть руку, как я заметил торчащие вены на сухих кистях, пергаментную кожу и опухшие суставы на пальцах. Уж куда лучше, чем вот в нечто такое. В итоге я не смог долго находиться в этом образе и поспешил отрезать данную личину, убрав кристалл также в сторону. Да уж, представляю, как бы странно я выглядел со стороны, если бы с непривычки решил где-нибудь перевоплотиться в одного из этих персонажей. Тут без определенной сноровки и подготовки однозначно не обойтись. Я взял несколько небольших бумажек и начал их подписывать и тут же заворачивать личины в них, чтобы не запутаться. Толстая баба, старик. Так, посмотрим, чем нас еще смогут удивить эти образы. Взяв следующий кристалл, я вставил его в браслет и опа! Через некоторое время я превратился в довольно симпатичную девушку со вторым размером груди. Хм, вроде ничего так. Подойдя к небольшому зеркалу, я посмотрел на свое лицо и улыбнулся. Симпатичное, только вот несмотря на то, что я не ощущал особого дискомфорта или какой-либо откровенной боли, чувствовал я себя максимально непривычно. Вообще, во всех смыслах. Неудобно и непонятно. К любому образу в любом случае необходимо привыкать. И как только Григорян меняет их один на другой, словно перчатки. Да уж. Я развернулся на каблуках и чуть ли не упал, кое-как удержав равновесие. «Ага, а вот очередной подводный камень», — проговорил я, балансируя, выставив руки в стороны. Став более устойчиво, я развернулся и снова осмотрел себя в зеркале, но уже с большего расстояния. «Хм», — хмыкнул, опустив взгляд на свою грудь. «Хм, надо же, все прям как настоящее», — подумал я, заглянув в лифчик. После этого подставил руки под грудь и сделал движение вверх-вниз несколько раз. Увесисто. Кажется, я начинаю понимать, почему у толстой тетки тянуло плечи. Но смотреть на это от лица девушки пипец как непривычно. Именно непривычно, а не эротично. Быстро отогнав шальную мысль поднять платье и заглянуть в трусики, я достал кристалл и, сделав очередную запись, завернул его в бумажку. Пока что это лидер, но есть огромное количество нюансов. Как минимум каблуки, на них я ну точно спалюсь, прям 100%. Взяв новый кристалл, я внезапно почувствовал растекающуюся слабость по всему телу, которая сопровождалась мелкой дрожью. Подобное я точно ощущал впервые. Что за... Стоило мне подумать об этом, как мир вокруг начал быстро кружиться, все краски слились воедино, а потом неожиданно наступила темнота. Проснулся с дикой головной болью, но непонятно, от чего она. От удара головой о пол или же от выводящих из себя криков Вешкина, который долбился в дверь и истерично кричал, при этом явно не собираясь останавливаться. «Фирс!» — прокричал Кирилл, несколько раз ударив по двери. «Открывай давай, я знаю, что ты там!» Вот черт, как же быстро я отрубился. Поднявшись, осмотрелся и начал быстро соображать, анализируя обстановку. Все так же, как и было до того, как потерял сознание. Перед тренировкой по смене личин я додумался закрыть дверь. Только вот и не знаю теперь, хорошо это или плохо. Мало ли что могло со мной случиться. Да и вообще, сколько я уже находился вот так в отключке. Бросив взгляд на часы, я раскрыл в удивлении рот. Бляха! Все проспал, включая работу. «Фирс!» — повторил протяжный крик Вешкин. «Открывай, я слышу тебя и знаю, что у тебя есть еда. Вот так и знал, что нельзя тебе доверять!» Я быстро собрал все кристаллы в коробку и снял браслет с руки, после чего раскидал вещи по своим местам и направился к двери. «Да хватит долбиться!» — недовольно прокричал я. «Достал!» Открыв дверь, я наткнулся на недовольного Кирилла, но спустя пару секунд по его лицу расплылась ехидная улыбка. «Так и знал! Прячешься все-таки!» «Да какой там?» — возмутился я. «Тренировался по глубокому взору и, видимо, чего-то не рассчитал. Даже не понял, как отрубился. А ты чего тут?» «Как чего?» — недоумевающе уставился на меня Вешкин. «Жрать хочу!» «Хм, понятно, но я ничего не готовил». «Как? Как это ничего не готовил?» — искренне удивился Кирилл. «Ты сейчас серьезно?» «Максимально», — честно ответил я. «Говорю же, вырубился и вообще не помню толком, как это произошло. Я, походу, даже работу свою проспал. Придется сейчас наводить уборку в турборежиме, пока еще совсем не стемнело». «Нет, погоди. То есть у тебя нечего поесть?» Посмотрев на меня, словно на предателя, произнес Вешкин. Заканчивая уборку в корпусе, я прокручивал мысли по последним событиям. Если быть точнее, попытался вспомнить, как именно я потерял сознание при тренировке. Я ведь даже не успел вставить четвертый кристалл в браслет, а это значит, потеря сознания вообще произошла внезапно, и с этим лучше не шутить где-нибудь на улице. Но сейчас мне необходимо понять, что именно вызвало у меня так называемое истощение, частая смена кристаллов, или же на это влияет обычная длительность применения личины, тогда это может стать проблемой. В общем, мне в любом случае необходимо будет провести еще несколько тщательных экспериментов и тренировок. Разобравшись с уборкой, у меня оставалось немного времени, поэтому я решил заскочить в гладиаторский клуб. С этим я тоже слишком сильно затянул, а оттягивать и дальше не хотелось. Я решил зайти к себе в комнату, чтобы снять с себя рабочую форму и переодеться. Но стоило мне выйти обратно, как меня тут же перехватил Вешкин, словно поджидал. «Ты куда собрался?» — обратился ко мне брат. «По делам», — уклончиво ответил я. «Так, если эти дела не связаны с готовкой ужина, я протестую», — заявил мне Вешкин. «Увы», — усмехнулся я. «Вынужден тебя огорчить, но на сегодня у меня совершенно другие планы. Еда подождет». «Это возмутительно, я требую еды». «Ну, пожалуйста», — взмолился Кирилл. «Извини, позже». «Почему?» «Ну, вот так». «Не ожидал от тебя подобной подставы», — расстроенно проговорил Кирилл. «Блин, я собираюсь посетить один клуб, и мне необходимо сделать это до его закрытия, понимаешь? А ужин можно и попозже приготовить. Еда никуда не убежит, если ее, конечно, принесла не Маргарита», — задумчиво добавил я в самом конце. «Пф, тоже мне нашел достойную причину, чтобы откладывать ужин». По тону Вешкина уже было понятно его отношение ко всему этому. «Что хоть за клуб-то?» «Гладиаторский». «А, да, знаю такой. Там почти каждый ученик бывал. Только тебе-то это нахрена?» — искренне удивился он. «Надо», — ответил я и задумался. В принципе, скрывать что-либо от Кирилла не было смысла, тем более подобное. Он один из немногих, кто действительно знал о моей мечте стать магом. В общем, пока я сидел в библиотеке и читал различные книги, не только познавательные или художественные, а вообще. Короче, я нашел парочку интересных лазеек. Я об этом не заикался. Хотел все сначала точно перепроверить и уж потом попытаться провернуть. Но и спешить не хотелось. Мало ли, подобные шансы не часто встречаются. «Ты о чем вообще говоришь?» — не понял меня Вешкин. «Короче», — я тяжело вздохнул и принялся объяснять свою затею. «Наверное, ты не в курсе, так как тебе подобное попросту неинтересно, но все же ты знал, что за победу в гладиаторском турнире полагаются кое-какие награды?» «Ну», — протянул Кирилл, — «что-то слышал такое. Но пока что я все еще не понимаю, зачем тебе все это». «Ну так вот, среди этих наград есть один очень интересный пункт, который появился случайно, но со временем стал не просто традицией, а чем-то большим. В общем, если победитель турнира захочет, он может отказаться от всех привилегий, которые ему полагаются за победу, и поменять это все на одну просьбу к ректору. И за все время существования Академии ректор еще ни разу не отказывал в подобных просьбах, какими бы они ни были. Понимаешь?» «Не совсем». «Короче, если я выиграю в турнире, то смогу обратиться к ректору с одной единственной просьбой». «А, ясно. То есть ты... Ха! И что? Ты решил вот таким образом поступить?» Не скрывая своего скептицизма, проговорил Кирилл. «Да, ну такое себе». «А что не так? Как говорится, на войне все средства хороши. Да, это хитрость. Да, лазейка. Да, не совсем честно, но я не отступлюсь от своей цели». «Понятно. В принципе, я ничего другого от тебя и не ожидал. Но тут возникает вопрос. А как ты собрался участвовать в турнире? Конечно, я слышал, что хоть там официально и должны принимать участие в основном только големы и элементали, но по факту сражаются практически чем угодно, что может подчиниться магу. Только тут вопрос-то вообще в другом. Ты же не ученик. И разве состоишь в клубе?» «А вот тут вторая лазейка», — улыбнулся я. «В правилах университета нигде не сказано, что в клубе могут состоять только ученики. То есть, в теории, даже сотрудники академии могли бы записаться». «Хм, звучит сомнительно», — задумавшись, проговорил Вешкин, после чего его живот заурчал, и он нахмурился. «Не, ну ты слышал это? И тебе все еще не совестно?» «Нет. Что же касается вступления в клуб, я понимаю, что это всего лишь недоработка. Недочет, так сказать. Но мне не важно. Я нашел эту лазейку и собираюсь ей воспользоваться». «Ага-ага. Даже если все это опустить и представить, что тебя уже приняли в клуб и допустили до турнира. Хотя, по сути, в турнире принимают участие практически все ученики. Так уж заведено. Но ты думал о том, как побеждать в нем? Ты вообще в курсе, какие у нас тут монстры учатся среди старшаков?» «А?» — отмахнулся я. «Это уже другой вопрос. И он пока что не стоит передо мной. Потом что-нибудь придумаю». «Допустим», — задумался Кирилл. «В общем так, я со всей ответственностью тебе заявляю, что твоя идея обречена на провал и искренне надеюсь, что это никак не отразится на нашем ужине». «Не отразится», — усмехнулся я. «Только ты мне хотя бы сейчас не мешай». «Не буду, но я жду тебя на кухне». «Договорились». Зайдя в помещение, где официально располагался гладиаторский клуб, я сразу же натолкнулся на сражение двух големов. Но, как нетрудно было догадаться, это было что-то вроде тренировки, а не официальный бой. Внимательно проследив за боем, я дождался его окончания, а потом подошел к человеку, который предположительно тут был старшим. По крайней мере, он раздавал указания участникам клуба и выглядел как преподаватель, а не ученик. «Так, а ты еще кто такой?» — обратился он ко мне, стоило мне приблизиться. «Здравствуйте», — ответил я и просто протянул ему бумагу с заявлением на вступление в клуб. «Вот, я по поводу вступления». «Хм, ты уборщик?» — глаза человека округлились, а брови полезли на лоб. «Это шутка такая?» «Не шутка», — спокойно проговорил я. «Ха-ха, так, а где швабра? Ты чего-то попутал, видимо», — рассмеявшись, ответил он и начал осматриваться по сторонам, словно бы в поисках поддержки. Несколько рядом стоящих учеников тоже начали улыбаться и прислушиваться к разговору. «Я не убираться сюда пришел, а для того, чтобы вступить в клуб», — без капли сомнения в голосе проговорил я. «Не-е-е», — замотал он головой, — «нечего тебе тут делать, так что давай, ноги в руки и вперед на выход». «Я ознакомился со всеми правилами. Нигде не сказано, что в клубе могут состоять только ученики университета, то есть для сотрудников нет запрета». «Чего?» — нахмурившись, произнес мужик. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Иди, говорю, отсюда». «Понятно. Тогда я попрошу письменный отказ, чтобы я смог пойти с этим отказом к ректору», — ответил я, ожидая подобный исход. «Так», — проговорил мужик и задумался. Он сглотнул, пытаясь сообразить, как ему поступить. Кажется, он только что начал осознавать, что я действительно не шучу. Он смотрел то на меня, то по сторонам, пытаясь найти кого-то, то на мое заявление, но в итоге бумагу мне назад не отдавал. «Погоди минуту, сейчас я найду куратора и спрошу, как поступить». Кирилл задумчиво почесал подбородок, не сводя взгляда с рыжего парня, что находился за пару скамеек от него. Уже больше получаса он с прищуром дотошно следил за каждым движением адепта, ни разу не отвлекшись на музыку поющей сосны неподалеку. Рыжий же парень спокойно развалился на лавочке, не замечая наблюдения, и болтал со знакомым, русоволосым худощавым парнем. При этом они смеялись и что-то задорно обсуждали. «Что же мне с тобой делать?» — задумчиво произнес Вешкин, не сводя взгляда со своей цели. «Кирилл?» — парень вздрогнул от знакомого голоса и повернул голову, обнаружив рядом Фирса. «Ты что тут делаешь?» — спросил он и подошел к брату. «У вас же сейчас лекция по теории магии должна быть». «Слушать этот заунывный бред на протяжении 2 часов!» «Пф!» — фыркнул Кирилл. «От этих идеологов, конечно, твои приземленные котлеты начинают казаться божественными яствами, но потом жутко болит голова». «Это еще почему?» «Потому что они сами не понимают, о чем говорят», — недовольно буркнул Вешкин. «Да и в будущем мне это вряд ли поможет». «Сомнительно, но дело твое», — пожал плечами Фирс. «А ты, кстати, что тут делаешь?» «Вон, видишь рыжего?» — спросил брат, указав на лавочку неподалеку. «Ну?» «Вот этот рыжий готовится к экзамену на мага, по специальности артефактор», — произнес он и выразительно взглянул на Фирса. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что человек занят и полностью погружен в свою работу», — безэмоционально проговорил Фирс. «Нет», — возразил Вешкин. «Это значит, что он, как никто другой, знает все о материалах и о том, как подступиться к нашему проекту. Твоему. Нашему», — надавил Кирилл. «Ты тоже в этом будешь участвовать?» «С какой стати?» — нахмурился Фирс. «Потому что братья помогают друг другу и выручают в трудную минуту», — буркнул Вешкин. «Вот я как брат исправно ношу тебе лекции почитать, которые ты, кстати, переписываешь». «Ну скажешь тоже», — недовольно проворчал Фирс. «А тут еще и новые знания, которые нам надо выудить из Федора Ивановича Петрова», — кивнул он в сторону Рыжего. «Нам всего-то надо убедить его, что ему очень хочется поучаствовать в нашем проекте». «Твоем». «Нашем, нашем проекте!» «И как ты собираешься это сделать?» — со скепсисом спросил Фирс. «Ну как, пока еще не придумал», — нахмурился Вешкин и задумчиво посмотрел на девушек. Две красотки подошли к лавочке, поздоровались с собеседником Петрова и самим артефактом, после чего с улыбками перекинулись парой слов с неизвестным Вешкину человеком и направились дальше по парку. «Ну, удачи тебе», — хмыкнул Фирс и, хлопнув по плечу брата, направился дальше по своим делам. «А вот это интересно», — произнес Кирилл, поднявшись с лавочки. «Да, тебе тоже удачи». Попрощавшись с братом, он поднялся и направился вслед за девушками быстрым шагом. Нагнав их, он преградил им путь, громко заявив. «Это возмутительно, непростительно и просто невозможно!» Девушки замерли в ступоре. «Чтобы такие, как вы...» Тут Кирилл выдержал драматическую паузу. «Прекрасные, изумительные создания просто так разгуливали по этому склепу науки, книг и старых маразматиков!» Девушки заулыбались. «Могу ли я узнать имена двух прекрасных дам, что затмили разум начинающему поэту и магу на ноготок мизинца?» — спросил он. «Элеонора», — кивнула одна. «Виктория», — уважительно кивнула вторая. «Очень рад знакомству. Меня зовут Кирилл, я из рода Вешкиных», — поклонился он. «Прекрасные дамы, не выручите ли вы меня?» «Никаких свиданий», — тут же отрезала Элеонора. «Увы, мы обе обручены», — пожала плечами Вика. «Печально», — тут же опустил плечи и сдулся Вешкин. «Тогда, может быть, две прекрасные особы подскажут мне, что за парень с рыжими волосами сидел там на лавке. Вы поздоровались с его собеседником и с ним». «Петров», — закатила глаза Элеонора, — «крайне замкнутый тип». «Не замкнутый, просто немного помешан на артефакторике и точности», — пожала плечами Вика. «Неужели? А что он вообще за человек? Он...» «Замкнутый, неразговорчивый тип, живущий в своих личных фантазиях», — покачала головой Элеонора. «Его мало что, кроме учебы, интересует, разве что...» — девушка задумалась. «Говорят, он уже 5 раз подходил к Медведевой в надежде позвать на свидание, но она, в принципе, никуда не ходит. Сидит у себя и занимается всякой мертвечиной». «Ага, еще и с уборщиком сдружилась», — хмыкнула подружка. «Их не раз уже вместе видели». «Может, он ей трупы таскает?» «Может быть. Нам-то какая разница?» «Что же?» — вздохнул Кирилл, заметно приободрившись. «Спасибо вам за то, что уделили мне время. Жаль, что ваши сердца заняты, но ничего не поделать. До свидания, прекрасные создания!» Проводив девушек взглядом, Кирилл одернул воротник и с горящим взором произнес. «Маргарита, значит!» С клубом гладиаторов пока что ничего не решилось. Парень, с которым я разговаривал, не смог найти куратора и сказал, чтобы я подходил в другой раз, так как сам он не сможет принять подобное решение. В итоге я решил немного подождать, не оставляя надежды. На следующий день во время уборки я случайно заметил профессора артефакторики, и пока представилась такая возможность, решил подойти к нему. «Здравствуйте, у вас найдется минутка?» — обратился я. «Привет, Фирс, конечно. Для тебя выделю немного времени», — улыбнулся Артемий Георгиевич. «У меня будет, наверное, слегка странный вопрос. Точнее, просьба. Дело в том, что один мой знакомый начал заниматься довольно сложным проектом, но очень интересным». «А твой знакомый студент?» — сразу же уточнил профессор. «Да, он как-то вам уже показывал одну из своих работ, музыкальную шкатулку. Возможно, вы помните». «Да, припоминаю, было что-то такое». «Вот, а сейчас он взялся за очень сложный проект, практически невыполнимый. Вот я и подумал, что, может быть, вы взглянете и дадите хотя бы пару советов?» «Тут дело вот в чем, Фирс», — начал говорить Артемий Георгиевич. «Прежде чем я дам какой-либо совет ученику, вообще, прежде чем я посмотрю на его поделку, сперва он должен сам хоть что-то сделать и прийти ко мне с чем-то, даже если это будет неудачный опыт. Ученик сможет спросить у меня, что он сделал не так и почему это не работает, но это будет его личный опыт. По-другому я просто не учу студентов, иначе они просто ничему не научатся и не смогут работать самостоятельно». «Понимаю», — слегка расстроенно ответил я. «Логично. Извините тогда за беспокойство». «Да ничего. Пускай твой друг сначала выполнит проект, а потом уже разберем, что и в каком моменте пошло не так». «Хорошо», — улыбнулся я, но про себя подумал, что со статуей это не так-то просто провернуть. Мы попросту не можем себе этого позволить. «Мы, блин. Все-таки Вешкин внушил мне эту идею, словно это наш общий проект». Фирс заглянул в пакет и довольно втянул носом аромат кофе. «Хороший», — кивнул он сам себе, достал кофемолку и обернулся. За столом на его кухне перед тарелкой с гречневой кашей сидел довольный Кирилл, что закидывал в рот гречку, тут же хватал вилку с квашеной капустой, а затем тянулся к котлетам в сковородке. «Ты как с голодного края», — буркнул Фирс, засыпая зерна в кофемолку. «Так вкусно», — ответил брат, продолжая заталкивать в рот котлету. Фирс тяжело вздохнул, покачал головой и нажал на кнопку, запуская кофемолку. Так громко зажужжало и раздался дробный стук зерен, прекратившийся через несколько секунд. Закончив с перемолкой, Фирс открыл крышку и заглянул в турку, что уже стояла на плите. «Слушай, а ты Маргариту сегодня не видел?» — спросил он, вспомнив про ее слова насчет кофе. «Даже на обед не пришла». «Ну так понятное дело», — проживав, ответил Вешкин. «У нее преподаватель приезжал зачет принимать. Говорят, в этот раз Буранов был лысым». Фирс нахмурился и взглянул на брата. «А это тут при чем?» «Так у них лысый только глава рода. Суровый мужик, говорят», — пожал плечами тот. «Видимо, Марго после зачета отсыпается». Кирилл захватил еще капусты, отправил в рот и тут же закинул пару ложек гречки. «Почему у нас такого гарнифа не было?» — спросил он с набитым ртом. «Потому что в других странах этой крупой кормят скотину», — хмыкнул Фирс, засыпая в турку кофе. «У тебя, кстати, как с учебой?» «Ну, вроде бы нормально», — пожал плечами Кирилл. «Слушай, а с глубоким взором как у тебя?» Фирс снова обернулся к брату. Тот перестал жевать, затем проглотил и спросил. «Зачем аппетит портишь? Я как вспомню, так ком горло подкатывает». «Это котлета», — усмехнулся Фирс. «От обжорства у тебя подкатывает». Вешкин покосился на сковородку и воткнул вилку в котлету, которую тут же перетащил к себе в тарелку с гречкой. «Ты ведь тренируешь его, так?» «Чтобы что-то тренировать, надо это сначала уметь», — нехотя буркнул Кирилл и закинул в рот капусты и ложку гречки. «Ты хочешь сказать, что ты не видишь свои каналы?» «Невсконефно», — хмыкнул тот. «Ты вообще, знаешь, факт тофнит потом». «Знаю, поверь», — кивнул брат. «Я же тебе уже говорил, что через год тех, кто не смог освоить глубокий взор, отчисляют. Зачет через полгода, а через год прошу на выход». «Так и все полно времени», — затолкнув кусок котлеты в рот, ответил Вешкин. «С твоим отношением к делу его, считай, нет», — покачал головой Фирс. «И вообще, теперь никакого обеда, пока полчаса не потренируешься. Кирилл замер с недонесенной ложкой гречки у открытого рта и взглянул на брата. «В смысле?» «В прямом. Я пересмотрел свои взгляды. Вылетишь отсюда, я кого кормить буду?» Вешкин хотел было сказать что-то, но остановился. Он хмуро посмотрел на кашу, затем на брата и спросил. «А как потом есть, если тошнит?» «Если не сможешь, будешь в контейнере брать», — пожал плечами брат и достал из своего шкафчика обычный пластиковый контейнер. «Кстати, надо Маргарите отложить». «Это еще почему?» — возмутился Вешкин, покосившись на последнюю котлету на сковородке. «Кто не успел, тот опоздал». «Потому что человек учится, а не занимается всякой ерундой, как ты, и сдает зачеты». Фирс перехватил руку с уже нанизанной на вилку котлетой и ловко стряхнул ее в контейнер. После этого он забрал вилку и принялся откладывать квашеную капусту туда же. «А она проснется поздно, ужин уже закончится». «Обо мне ты так не заботишься», — с обидой произнес Кирилл. «А я, между прочим, родной брат». «Единокровный». «Это мелочи», — фыркнул Вешкин. «Кстати, кофе». Фирс обернулся и тут же подскочил к плите, откуда едва успел снять турку. Достав небольшой термос, он перелил в него кофе и взглянул на брата. «Так, ты едай и не забудь помыть за собой посуду», — произнес он, взяв контейнер с едой и термос. «Я в прозекторскую». Парень ушел, а Вешкин проводил его недоумевающим взглядом, после чего спросил. «Мыть посуду? Нет, я в теории знаю, что делать, но...» Фирс же покинул общежитие и неторопливо направился в сторону прозекторской. Зайдя внутрь, он обнаружил чистый и пустой зал, где ничего не свидетельствовало о том, что тут проходил зачет. «Может, в тренировочной сдавала?» — спросил он сам себя и уже собрался уйти, но тут вспомнил про подсобку. Пройдя через зал, он заглянул в дверь и обнаружил мирно спящую Маргариту, что лежала на боку и, мило причмокивая, что-то бормотала себе под нос. При этом уже привычного длинного пиджака с меткой некромантов на ней не было. Девушка лежала на импровизированной постели прямо в рубашке и юбке ниже колена, даже не укрывшись. Фирс улыбнулся, подошел к небольшому столику из отполированного металла и положил на него контейнер. Открыв его, он наполнил комнату ароматом свежих котлет с гречкой. Затем он снял крышку с термоса и налил в нее кофе, добавляя к запахам еды чудесные нотки кофе. Внезапно девушка, не открывая глаз, резко села на кровати, отчего Фирс шарахнулся. «Кофе», — произнесла она и открыла глаза, ища взглядом источник запаха. «Твою мать, как из мертвых восстала!» — произнес парень, держась за грудь. «Нельзя же так пугать!» Девушка встряхнула головой, потерла глаза и растерянно уставилась на него. «Ты что тут делаешь?» «Ужин закончился, а на обед ты не пришла». «Вот принес тебе котлет с гречкой и капустой. Прости, но котлета одна. Кирилл жрал как не в себя, едва успел последнюю рвать для тебя». «А кофе?» «Достал тут немного», — пожал плечами парень. «Сам сварил. Вроде зерна хорошие. Бразилия, судя по запаху». Девушка перевела взгляд на столик-каталку и удивленно вскинула брови. «Это что получается? Кофе в постель?» «Тип того», — хмыкнул Фирс. «И да, ты своему жениху сразу скажи, что ты вскакиваешь от запаха кофе во время сна, а то его кондрать хватит после первой же брачной ночи поутру». Девушка взяла крышку от термоса, наполненную черным ароматным напитком, в руки, понюхала и произнесла. «У меня теперь нет жениха». Она отхлебнула кофе, вздохнула и добавила. «Был, но теперь нет». «Размолвка?» «Что-то вроде того», — кивнула девушка, еще раз отхлебнула кофе и блаженно закатила глаза. «О, это то, что нужно». В этот момент на телефон Фирса пришло сообщение. Фирс достал из кармана телефон и, не глядя, ткнул в сообщение, в котором оказалась фотография полуобнаженной Кэтрин, что игриво подмигивая, стягивала с плеча лямку лифчика. «А, ну да, сегодня же пятница», — усмехнулся он. «Что говоришь?» «Да нет, ничего», — тут же спрятал телефон Фирс. «Что с твоим женихом случилось? Не понравился?» «Нет, почему? У меня к нему даже чувства были», — пожала плечами девушка, еще раз отхлебнула кофе и поставила его на столик. «Причем настоящие, как ни странно». Она взяла контейнер с едой и открыла ящик в столике, откуда извлекла ложку. «И что случилось?» «Ничего особенного», — пожала она плечами. «Ну, для аристократов. Просто у него, помимо наших встреч и милых прогулок, были еще три любовницы». «Гулящий, значит», — поджал губы Фирс. «Ты поэтому в некромантию сунулась? Чтобы проклясть, если попадется неверный муж?» «Скажем так, это не единственная, но довольно весомая причина», — улыбнулась девушка и закинула в рот кусочек котлеты. «Блин, вкусно! Как у тебя так постоянно получается?» «Делов-то», — пожал плечами Фирс. «Фарш с яйцом лепить шариками много ума не надо. Как ты, кстати, узнала?» «Помнишь, рассказывала, что отец мне про подругу одно видео показал?» «Помню». «А потом я попросила узнать насчет Игоря, моего жениха». «И он?» и он мне тут же показал», — кивнула Медведева. Фирс промолчал, наблюдая, как девушка закидывает в рот гречку и квашеную капусту. Говорила с ним, дождавшись, когда девушка прожует, обратился он. «Долго не решалась, игнорировала», — кивнула девушка. «А потом, когда до него дошло, что я все знаю, то, в общем, мы поговорили, и он мне прямо сказал. Я ему не интересна как девушка, только как жена». «Грубо», — кивнул Фирс, взял крышку термоса и допил из него кофе. «Грубо и больно». «Больно это точно», — вздохнула девушка, заканчивая расправляться с котлетой. «А у тебя девушка-то есть?» «Нет. Откуда ей взяться?» — хмыкнул Фирс, а затем с усмешкой, глядя на Маргариту, что закидывала в рот гречку, добавил. «Я же не человек, я друг!» Маргарита выразительно на него зыркнула, но говорить с набитым ртом не стала. «Была тут девушка, что мне нравилась с детства. У меня к ней тоже были чувства», — задумчиво произнес Фирс. «Сильные?» «Сильные», — после пары секунд раздумий ответил парень. «Очень». «И что случилось? Она тоже оказалась гулящая?» — взглянула на него Маргарита. «Нет, она аристократка. Аристократ может быть гулящим, а вот аристократка нет». Спорно, но все же. Девушка достала самую обычную белую кружку с черным черепом на боку и налила туда из термоса кофе. «Что случилось?» «Ничего, просто я не человек», — грустно усмехнулся Фирс. «Я друг». «Отшила, значит», — вздохнула Медведева. «Но это было понятно. Ты ведь простолюдин, хотя в качестве любовника и второй половины почему нет?» «В смысле вторая половина?» «Ну, знаешь, аристократы ведь тоже люди. Зачастую больших и знатных родов муж и любовь всей жизни — это термины для разных людей». «А-а-а», — растерянно наклонил голову Фирс. «У некоторых аристократов, кто не смог отказаться от своей любви к простолюдину или другому аристократу, на стороне есть любовница или любовник. Детей они с ними не заводят, но, тем не менее, часто встречаются. Бывает, что на протяжении всей жизни». «А супруг об этом знает?» «Зачастую да, но тут все зависит от ситуации конкретных людей. Кто-то устраивает скандалы, кто-то заявляет императору о расторжении брака с дележкой имущества и всеми вытекающими проблемами. Ну а кто-то просто старается не замечать. Мы ведь тоже люди». «С одной стороны, да, а с другой, как-то это мерзко выглядит», — признался Фирс. «Кому как. Ну, может, у вас в провинции такого не практикуют?» — пожала плечами девушка. «А может, ты просто о подобном не знаешь?» «Может быть», — пожал плечами. «Однако твоя любовь тебя даже в таком виде не рассматривает», — кивнула ему Маргарита. «Давай не будем на эту тему», — нахмурился Фирс. «Расскажи лучше, как у тебя зачет прошел?» «Хорошо, я думала, меня будут валить, но Аркадий Гаврилович все принял без проблем. Погонял, конечно, по теории, но мой шестилапик принят». «Это замечательно. Значит, мне больше не надо будет таскаться по ночам», — хмыкнул парень. «Да, но вот следующая тема — это что-то для меня вообще из ряда вон выходящее». «Что? Поднимать людей?» — осторожно спросил Фирс. «Нет, это ерунда. Технически, что кролика поднять, что человека. Сложность только в объеме мяса. Тут другая задачка». Девушка отхлебнула кофе и принялась рассказывать. «Суть в том, что надо сделать химеру из теплокровного и хладнокровного существа». «Что? Зачем?» «Это один из этапов познания постовского подхода в химерологию. Там не имеет значения, из какого материала ты создаешь химеру. Главное, чтобы она была мертвой. Но суть не в этом. Самое сложное тут скрестить теплокровное и хладнокровное существо. Чтобы ты понимал, они даже по-разному поднимаются. Сам подход, основа, понимаешь?» «Если честно, нет», — смутился Фирс. «Более того, я как-то в эту тему углубляться не хочу. У меня только одна просьба будет». «Какая?» «Что бы ты там ни делала, давай без уток. Ладно?» — умоляющим тоном произнес Фирс.